«Как зовут нашего нового опекуна?» — спросил Клаус. «Вы нам не сказали». Мистер По вынул из кармана лист бумаги и, прищурившись, заглянул в него. «Его зовут мистер Вуз... мистер Кви... не могу произнести, имя очень длинное и сложное». «Можно я посмотрю?» — спросил Клаус. «Может быть, я сумею разобраться, как оно произносится?» «Нет-нет», — возразил мистер По, убирая бумагу. «Если оно слишком сложно для взрослого, то для ребенка и подавно». «Гант!» — выкрикнуло солнышко. Как многие младенцы, солнышко изъяснялось в основном звуками, перевод которых на общепринятый язык часто представлял известную трудность. На этот раз она, пожалуй, имела в виду нечто вроде «Но Клаус читает много сложных книг». «Он вам скажет, как его называть», — продолжал мистер По, будто солнышко и рта не раскрывало. «Вы найдете его в главной конторе лесопилки «Счастливые запахи», которая, как мне говорили, находится в нескольких шагах от вокзала». «А разве вы не пойдете с нами?» — спросила Вайолет. «Нет», — ответил мистер По и снова откашлялся в платок. «В Полтревилле поезд останавливается только один раз в день, поэтому если я сойду, мне придется остаться на ночь и пропустить день в банке. Я просто высажу вас и сразу поеду обратно в город». Бодлеровские сироты с тревогой посмотрели в окно. Их не очень радовала перспектива быть высаженными в незнакомом месте, словно они пицца с доставкой на дом, а не трое детей, одиноких на всем белом свете. «А что, если объявится Графолов?» — осторожно спросил Клаус. «Он поклялся снова найти нас». «Я дал вашему новому опекуну подробное описание графа Олафа», — сказал мистер По. «Так что, если ему придет фантазия объявиться в Полтревилле, мистер Гек уведомит об этом власти». «Но граф Олаф всегда меняет обличие», — заметила Вайолет. «Его часто трудно узнать, разве что по вытатуированному глазу на щиколотке». «Татуировку я тоже включил в описание», — нетерпеливо сказал мистер По. «А как насчет его помощников?» — спросил Клаус. «Обычно он берет с собой по крайней мере одного из них, чтобы тот помогал ему в разных кознях». «Я всех описал, мистер... я всех их описал владельцу лесопилки», — сказал мистер По, пересчитывая жутких пособников Олафа по пальцам. «Крюкастый, лысый мужчина с длинным носом, две женщины с толстым слоем пудры на лице, и та громадина, не то мужчина, не то женщина. Обо всех ваш новый опекун поставлен в известность. Ну а если возникнут проблемы, помните, вы всегда можете связаться с любым из моих партнеров в управлении денежных штрафов». «Аска!» — мрачно выговорило солнышко. Пожалуй, она имела в виду нечто вроде «не очень-то утешительно», но ее голос заглушил свисток поезда, прибывшего на Полтревильский вокзал.